24. Между тем, распустив слух, что римское государство теснят и другие народы, что это и есть истинная причина, по которой римляне понемногу уходят из Африки, и что окружить оставшихся не составит труда, если все, кто предпочитает свободу рабству, приложат старание к этому, так Фаринат наращивает силы и, разбив лагерь, облагает осадой город Тубуск. Но Долабелла, стянув отовсюду воинов, какие только у него были, благодаря страху, который внушало римское имя и неспособности нумидийцев вести бой с пехотой одним ударом, снял осаду с Тубуска и укрепился в удобных местах. Одновременно он казнит замышлявших измену вождей мусуламиев. Страница 126-я. И так как неоднократные походы против Такфарината убедительно показали, что тяжело вооруженному и наступающему в одном направлении войску за столь подвижным противником не угнаться, Долабелла вызвал царя Птолемея с его соплеменниками и, разбив свои силы на 4 колонны, отдал начальствование над ними легатам и трибунам. Летучие отряды для захвата добычи возглавляли мавританцы. Сам он руководил всеми.